Глава 18. Вадим. «Мишаня, я снял каску и набрал водителя. Гони к Нике в школу и вези на ВДНХ к Москварёму. Я не успеваю, я тут на Мира застрял». «Будет сделано, Вадим Александрович». «Давай, добро». Катя под мою ответственность и кровавые обещания оторвать мне голову, если хотя бы брызги не в ту сторону полетят, разрешила взять в бассейн Веронику. О зубах Чупы речи даже не шло. Это вообще за пределами реальности. Я уверен и в себе, и в дрессировщике-тренере Сане, и в Чупе. Такого нет ни в одном прайс-листе, не то что Москвы, мира. С касатками можно плавать только в открытой воде, в бассейне опаснее, хоть они и под присмотром профессионалов. Но мы практиковали для своих. Я не был заядлым адреналинщиком, поэтому не гонял на тачке, не прыгал с крыш небоскрёбов, Эверест покорять не собирался, но опасность порой приятно играла на нервах. Так уж сошлось, что я любил плавать, животных и щекотку в животе от экстремального чувства риска. С акулами кружил в Кейптауне, с касатками в Москве. В Норвегии пытались в открытом море с умными гигантами встретиться, не вышло. Я подрулил на парковку возле служебного входа ровно к 4. Ника уже стояла и что-то жутко интересное рассказывала в лицах. Наверное, опять про свою Флавию де Люс. Хочешь привить ребенку любовь к чтению, дай что-нибудь детское, но не совсем. «Привет, земляника». Я со спины подкрался, схватил и вверх подбросил. «М-да, еще годик, и это будет невозможно». «Я, в отличие от нее, больше не становлюсь». «Готова?» «Да», — закричала во все горло. «Мишень, можешь домой ехать, дальше мы сами. Только в офис Ксении эти планы отвези». «Завтра во сколько?» «Мне к 10 понадобишься. У Кати спроси, нужен с утра ей или сама». «Пока, дядя Миша», — помахала Ника, когда в машину сел. Он посигналил на прощание, и мы к торцу здания пошли. Саня уже ждал. «Здорово». Мы побратались, и я дочь представил. «Вероничка, это дядь Саша. Будет тебя с Чупой знакомить. Сань, это моя дочка, Вероника Вадимовна». «Здравствуй, Вероника Вадимовна». И руку протянул по-взрослому. «Можно просто Ника?» «Пожалуй, серьезно, стесняшка моя». Мы прошли в павильон с животными. Ника радовалась дельфинам и со смеху умирала от забавных моржей. «По, посмотри!» И во все глаза на двух касаток в дальнем бассейне посмотрела. «Ого!» И руку мою сжала. Испугалась. Я тоже в первый раз чуть в штаны не наложил, и мне было не 9 лет. «А кто из них Чупа?» «Пойдём». Я подтолкнул ее к изгороди и следом пошел. Саня уже гидрики приготовил, а Чупа в большом бассейне баловался. Разогнался и выпрыгнул на гладкий помост, рыбу схватил и обратно. Мы с ним 3 года уже знакомы. Но меня до сих пор впечатляли размеры. «Одевайтесь», — велел Саня, а сам в полной готовности к бассейну пошел. Не знаю, что он уж там наколдовал, но Ника взвизгнула от радостного возбуждения. Чупа высоко выпрыгнул из воды и, обдав нас от души, снова на дно ушел. 15 минут. Предупредил, чтобы понимала, сколько активно в воде будем. «Потом погуляем еще. «Не бойся, пойдем. Мы с краю сели на борт и спустили ноги в воду. Ника кивнула 10 раз, что ничего не делает без разрешения Сани или моего. Я тоже ничего не делаю без отмашки. Мы надели маски и были готовы погрузиться, когда скажут. «Никусь, цепляйся мне на спину, держись за шею, но не дави, ногами за торс. Я тебя на всякий случай к себе пристегну. Готова?» «Да». Но я слышал, как сглотнула тревожно. Уверена, ни с кем другим не отважилась бы, отсюда веряла. Это лучшая награда. Саня вынырнул и руку вверх поднял. Я ждал. Резко опустил. Пора. «Ника, дыхание!» — крикнул и погрузился. Чупа как раз под нами проходил. Я плавно за плавник схватился, на спину пристраиваясь. Ника на мне. 10 секунд стремительного рывка в воде, и Чупа вылетела на помост. Я лихо соскочил, пока касатка назад не ушла вместе с рыбой. Сэня страховал. «Ну как?» – спросил у Ники, отойдя подальше и отстегивая карабин. «Очень страшно и очень здорово», — выдохнула, а глаза блюдца. «Класс», — ответил, понимая, что для первого раза хватит. «А к дельфинам хочешь? С ними тоже кайф». Она закивала, с неверием глядя на бассейн с огромным опасным хищником. «Вот точно, будет что в школе рассказать». Когда мы высохли и оделись, решив немного пройтись по площади, Ника стала выделываться и говорить, что страшно было самую чуточку. Я потакал, пусть нашей беспокойной маме так и говорит. Мы остановились возле фонтана. Ника с горячей вафлей в зубах принялась листья собирать, чтобы букет для Кати собрать. Я купил кофе, паршивый, кстати, и сел неподалеку. «Вадим?» Меня окликнули, и я знал, кто. Блять, Вика летела ко мне со стороны реконструкционного павильона. Она была со свитой из государственных служащих, деловая вся. И так не вовремя. Пиздец просто. «Привет, любимый». В губы меня поцеловала даже. «А ты почему здесь?» «Пап». А сзади Вики моя Ника. Блять, еще раз. «Привет». Вика повернулась и заулыбалась. Они обе смотрели на меня, ждали. Вероничка первая не выдержала. «Пап». «Вероника, познакомься, это Вика, моя...» «Кто? Любовница, знакомая, друг?» «Моя подруга». «Мне очень приятно с тобой познакомиться», — склонилась к ней Вика. «Очень». «Мне тоже», — вежливо проговорила Ника и на меня с недоумением посмотрела. «Мне бежать нужно», — Вика за спину махнула. «Ждут уже». И снова чмокнула меня в губы. «Вечером?» — обронила тихо. «О, да. Встретимся обязательно. У меня до хрена вопросов». В машине Вероничка переварила, и начались расспросы. «Пап, а эта тетя, она кто?» «Блядь». «Подруга, я же сказал». «Зачем? Ну зачем? Зачем мы условились с Катей не врать ребенку? Как здесь найти обтекаемое и правдивое? Детям такое не говорят». «Хм, понятно». И задумалась. «А у нее много друзей?» «Хороший вопрос. Я, честно, не особо интересовался. Вику не контролировал, но, думаю, все-таки один». «Наша бабушка с дедушкой тоже с ней дружат», — съехал я. «Папа, но она тебя в губы поцеловала», — рационально заметила Ника. «Трижды, блять». «Да, дочь, мы близко общаемся». «Это сложно, и я не был готов». Закончил тише. «Хорошо, пап». Она несмело улыбнулась, поймав мой взгляд в зеркале. «Не буду тебя мучить». И книгу из рюкзака достала. «Это новое?» «Да, я спешил сменить тему». «Ага, сорняк, обвивший сумку палача». «Ничего себе название!» «Эта серия про Флавию де Люс настораживала?» «Прочитать нужно, что там и о чем. Я был безумно благодарен Всевышнему, что Катерины Мальвиновны не было дома. Я не готов сейчас получать звездюлей. «Елена Ивановна, до свидания», — попрощался и за дверь юркнул. С одной стороны, Катя с царской щедростью разрешила Нику знакомить с моей женщиной. Только я сам не собирался. «Для чего? Сначала мне самому на этот вопрос ответить нужно, а потом ребенка втягивать». Но судьба все решила. Или не судьба. Об этом, кстати, я и спешил с Викой поговорить. «Вадим?» Она открыла и непонимающе глазами захлопала. Я стоял, опершийся о дверной косяк, и заходить не торопился. «Что-то случилось?» «Ты мне скажи». Оттолкнулся и все-таки вошел. «Не рассказывать же соседям». Вика не успела переодеться после рабочего дня. Видно, приехала только. «Я не понимаю». «Окей, я объясню. У нас ведь сегодня совсем обычный день, ничем не примечательный». «Просто ответь, да или нет». «Вадим, я не...» «Просто ответь», — с обманчивой мягкостью прервал. Вика смутилась, затем с вызовом взглянула на меня. «Нет». «Отлично», — отчеканил я. «Если ты думаешь, что я следила за тобой, чтобы с дочкой поймать, то ошибаешься», — сердито произнесла Вика. «Но если ты спросишь, хотела ли я этого, да, хотела, Зачем? Почему ей кажется, что это что-то изменит? Я реально не понимал. Некоторые женщины наивно полагают, что есть условия более выгодные, чем те, в которых они непосредственно находятся. Только главная ошибка в том, что если мужчина не хочет, женщина не будет счастлива. Кто-то залетает специально, кто-то очаровывает весь ближний круг, кто-то хочет в личное влезть. Не работает, девочки, не работает. «Вика, давай просто договоримся». Я махнул рукой вальяжно. «На будущее. Прежде чем что-то сделать, нужно подумать, ок?» «Ты не веришь мне?» — натурально возмутилась она. «Я, кстати, верил, но все равно предупреждал». «Верю». Подошел и большим пальцем скулу погладил. «Вика неплохой человек, и я не хотел ее обижать напрасно. Нам нормально, и за это я ей благодарен». «За глубокие чувства и любовные феерии нужно платить своим спокойствием, а я не хочу. Пока или совсем, сам не знаю. Я как запутался год назад, так развязаться не могу. Мрак какой-то. Но теперь на себе проверено, что загадывать наперед небо веселить. Расскажи Богу о своих планах, и он первый посмеется над ними. Святая истина. Никогда не говори «никогда». «Вадим, любимый». Вика прижалась к моей груди, за плечи обняла. Я соскучилась уже. Все выходные не видела, и вчера она медленно языком по моим губам провела. «Вообще-то, после рабочего дня и касаток меня голод иного характера терзал. А у нас как в махровом анекдоте». Примечание. Анекдот, в котором жена на все просьбы покормить мужа предлагала заняться любовью. В надцатый раз муж возвращается с работы голодный и злой, а жена на батарее сидит и ужин разогревает. «Ты голодная?» Вика немного удивилась, но кивнула утвердительно. «Поехали поужинаем». Вика работала, редко дома бывала. Готовить не любила, предпочитая хороший ресторан. Ее право. Утром я из лифта выйти не успел, как увидел на экране «Мальвина моя». «О, вот и разбор полетов подъехал». «Здравствуй, Катя». «Вадим». Только имя сказала, а меня уже дрожь по позвоночнику. Я помнил эти интонации. Чёрт, я скучал по разборкам с Катей. Мириться с ней всегда сладко было. «Я думала, ты познакомишь Нику с касаткой, а не с акулой». Я тихо усмехнулся. «Смешно». «Ничего смешного», — оборвала Катя. «О таких вещах предупреждать нужно». «Кать, это случайно вышло». «Я бы Нику подготовила», — продолжала она. «Это вышло случайно», — повторил я. «Это единственная случайная женщина или будут еще? Скольких случайных Ника еще может встретить?» «Единственная», — с тихим рыком ответил. «Я тоже закипать начал». Я услышал, как Катя шумно выдохнула, и градус сразу спал. «Ника переживает?» — спросила беспокоенно. «Да нет, проявляет настороженное любопытство. Она же детектив теперь, готовится». Сарказм, обожаю». «Кать», — позвал я, — «я ничего специально не подстраивал». «Ладно, Вадим, уже произошло». Она промолчала секунды две, а потом выдала. «Нам, наверное, в храм сходить нужно, узнать о церковном разводе». Я сбросил. «Хватит с меня разводов в этом году». Я криво усмехнулся. Вот и ответ. «Догонять или отпустить?» Мальвина уже меня отпустила. За что боролся, на то и напоролся. Блять.